Глава 21. В общей сложности мы провели в подземной оранжерее почти 4 часа и выбрались оттуда уже после полуночи. Борис Алексеевич оказался прав, экскурсия мне понравилась. Хотя одним ознакомительным осмотром дело не закончилось. Щекин не был бы самим собой, если бы не заставил меня немного поработать и срезать несколько компонентов. «Не зря же я тебе сказал взять с собой бездонную сумку», — сказал он по этому поводу, когда я спросил, не поздновато ли для сбора компонентов. «Или ты думал, что я просто хотел на нее посмотреть? По крайней мере, опробуешь ее в деле». Сумка мне понравилась. Классная вещь. Она оказалась даже лучше, чем я думал. Стоило мне только сунуть в нее руку, раздумывая, куда бы положить растение, чтобы не помять его, как компонент будто сам по себе отыскал подходящее для этого местечко. Так было со всеми 5 растениями, которые я собрал сегодня. Самое главное, что умудрился не испортить ни один из них, хотя до этого мне еще не приходилось иметь дело с этим набором растений. Под чутким руководством Щекина это было несложно. Единственная трудность заключалась в том, что он следил за каждым моим движением, чем порядком меня нервировал. Я все время боялся сделать что-то не так. Как-то не очень хотелось заканчивать сегодняшнее приключение направлением на отработки в его лабораторию. Однако обошлось. Более того, была еще одна хорошая новость. Глаз бури в подземной оранжерее был, и даже не один. Борис Алексеевич показал мне место, где росло с 10 подгорных бурелистов, и на 2 из них уже появились яркие сине-зеленые цветы. Они были похожи на крохотные звездочки, которые упали на них прямо с ночного неба. Щекин не стал подробно расспрашивать, зачем мне понадобился глаз бури. Достаточно было сказать, что никаких запретных зелий я из него готовить не собираюсь, и он нужен мне для научно-экспериментальной работы. После этих слов Борис Алексеевич смягчился и пообещал выделить для меня один цветок. Однако для этого было одно условие. Он сказал, что в понедельник снабдит меня книгой, в которой есть информация по большому количеству компонентов, которые растут в подземной оранжерее. Дело останется за малым — выучить ее до Нового года. Он устроит для меня небольшой экзамен, и если я его успешно выдержу, то глаз бури будет моим. Как по мне, неплохая сделка. Сомневаюсь, что мне удастся самостоятельно отыскать этот компонент раньше этого времени, а книгу мне все равно учить, так что... Чтобы меня не наказывали за нарушение режима, Борис Алексеевич лично проводил меня в общагу и сказал дежурным, что я задержался по его личному поручению. Никаких вопросов на этот счет у них не возникло. Каждому ученику Китежа было известно, что компонент — большой любитель всякого рода наказаний за любой маломальский проступок. Перед уходом он забрал у меня мою сумку с компонентами и пообещал ее вернуть в понедельник. Заодно и рассказать, зачем мы собрали сегодня этот набор. Сразу заснуть не получилось. В голове крутилась куча мыслей относительно загадочного аквариума. Особенно меня интересовали туннели, о которых говорил Щекин. Очень жаль, что он не показал мне хотя бы один. Честно говоря, меня так и распирало посмотреть, как они выглядят. Засыпал я с той мыслью, что нужно будет, если не исследовать какой-нибудь из них, то хотя бы просто посмотреть. Не выскочит же оттуда тварь именно в тот момент, когда я там буду. Тем более, что там рунные ловушки установлены. Кстати, что за твари такие? Тоже интересно. Спустя несколько часов я уже ждал Черткова возле входа в наш подземный класс. Немного не выспавшийся, но очень довольный от того, что старик вернулся в Китеж, а это значит, что с ним все в порядке. Если не считать нескольких переломов, конечно же. Последнее приключение сплотило нас еще больше, и у меня появилось ощущение, что мы знакомы уже давным-давно. Поэтому я был очень рад его видеть, пусть и с подвязанной рукой, под которой он сжимал знакомую мне папку. В ней он хранил бумаги с некросимволами. Щелк, клац, щелк, клац. «Чего улыбишься, Темников?» Не знаю, был он рад меня видеть, так же, как я его, или нет, потому как у моего наставника всегда было такое выражение лица, как будто он собирается стукнуть тебя тростью. «Настроение хорошее, Александр Григорьевич», — сказал я и распахнул перед ним дверь, так как сам он вряд ли бы справился с переломанной рукой. «Вам помочь спуститься?» «Обойдусь! Сам смотри, не свались!» — пробурчал он и медленно начал спускаться, громко стуча по ступенькам тростью. С тех пор, как мы с ним занимались в последний раз, комната как будто изменилась. Она и до этого была небольшой, а теперь казалась мне еще меньше. Старик с тяжелым вздохом опустился на свой стул и принялся устраиваться на нем, то и дело пощелкивая искалеченной ногой. «Сегодня будем заниматься целый день», — предупредил он меня после того, как ему наконец удалось усесться. «Сначала теория, потом немного погуляем по Китежу». Он посмотрел на меня и, не дождавшись комментариев, начал развязывать завязки на своей старомодной картонной папке. «И вообще, готовься в этом году поднапрячься!» Его кашель заставил меня тяжело вздохнуть. С каждым днем он становился все хуже. Он вытащил из-за пазухи небольшую флягу, ловко прижал ее подвязанной рукой и скрутил крышку. Затем сделал из нее несколько жадных глотков. Никакого запаха я не почувствовал, поэтому решил спросить, что это он такое пьет. «Вы начали принимать лекарственный эликсир?» «В моем возрасте самый лучший эликсир — это вода», — ответил он. «Самая чистая, которая только может быть. Из некрослоя». После его слов я уже смотрел на флягу более настороженно. Даже подумать о том, что в измерении, которое само по себе напрямую связано с магией смерти, может быть чистая вода, было странно. Звучит как минимум очень необычно. Совсем недавно у меня даже закралась мысль, что я уже неплохой специалист по некрослою, а оказывается, что толком еще ничего не знаю. «Ладно, хватит трепаться», — прохрипел он и спрятал флягу. «Пора за работу». Сегодня мы с ним занялись оставшимися некросимволами из второй дюжины, которых получилось 6. Хотя учить их было непросто, но я заметил, что обучение давалось мне легче, чем раньше. Пусть не намного, но все равно. В былые времена на то, чтобы разучить 6 некросимволов, у меня ушло бы достаточно много времени. А сегодня мы с ним справились за несколько часов. Уже к обеду я довольно сносно владел ими для того, чтобы выбраться в некрослой и немного попрактиковаться. «Ты меня радуешь, мой мальчик», — радостно сообщил мне Дориан, когда я закончил с теорией. «Все-таки мозги у тебя потихоньку становятся на место. Похоже, ты стал быстрее соображать». Так себе комплимент, конечно, но ожидать чего-то другого от Мора было бы странно. Тем более, что это все равно было приятно, когда Дориан обычно не слишком щедр на подобные вещи. Первым некросимволом, который я изучил, было слово «паралич», при помощи которого можно было подчинять слабых некротварей своей воле. Если после этого применить слово «смысл», то можно попытаться отдать приказ подчиненной некротвари. «Только не пытайся применять этот некросимвол к какому-нибудь существу, которое больше взрослой собаки», — предупредил меня Чертков. «Только понапрасну потратишь силы». Взрослая собака — это понятие растяжимое. Тут ведь от породы зависит. Похоже, придется мне все это на практике разучивать. Впрочем, как обычно. Вторым было слово «след». Некросимвол, который помогал отыскать раненую мной некротварь, если она попытается удрать от меня. Насколько он мне нужен, я пока не знал, но Александр Григорьевич сказал, что этот некросимвол меня не раз выручит. Поживем, увидим. Что тут еще можно сказать? Дальше шел некросимвол слова «слепота», который на какое-то время ослеплял некротварей. Как и все предыдущие, он также не работал против особо опасных существ и мог помочь в борьбе лишь со всякой мелочью. Однако были и положительные моменты. Как сказал наставник, довольно часто возникают ситуации, когда мелкие некротвари атакуют стаями. А этот некросимвол отнимал совсем немного сил, и это было очень неплохо. В данном случае я был абсолютно уверен, что слово «слепота» мне точно пригодится. Четвертый некросимвол уже работал против проклятий и назывался «слово гниль». Работал он точно по такому же принципу, как действовало само проклятие, но направленное в обратную сторону. Обычно проклятие высасывает жизненные силы из своей жертвы, а здесь наложенный на них некросимвол понемногу убивал их. Слово «гниль» работал против любых проклятий, и это было огромным плюсом. Вот только убивал он слишком медленно. Это было не очень здорово, но все равно неплохо. Получалось так, что слабое проклятие этот некросимвол сможет прикончить довольно быстро, а сильное, по крайней мере, оставит в покое свою жертву и переключится на меня. В этом смысле он был лучше, чем слово «метка». Как показал недавний опыт, проклятие может игнорировать его, а со словом «гниль» так не получится, иначе оно просто погибнет. Конечно, очень важно еще будет узнать, сколько сил он забирает, но все равно отличный некросимвол. Жаль, что он сразу не может уничтожать проклятие одним махом. Было вообще хорошо. Но ничего. Надеюсь, у меня на вооружении появятся и такие некросимволы рано или поздно. Предпоследним некросимволом был слово-источник, который работал с людьми. Его можно было применять в тех случаях, когда я остро нуждался в пополнении своих жизненных сил, растраченных в некрослое. При помощи этого некросимвола можно было у любого человека забрать часть его жизненных ресурсов для того, чтобы взять их себе. Некросимвол избавлял от необходимости принимать таблетку, восстанавливающую жизненные силы. И это было очень круто. Все-таки таблетки имели один неприятный эффект — откат, который неминуемо наступал через некоторое время. Однако был один нюанс. «Этим некросимволом нужно пользоваться с большой осторожностью, темников», — предупредил меня Чертков. «Слово-источник не просто забирает жизненные силы у человека. Это необратимый эффект. Тот, у кого ты их заберешь, больше никогда не сможет окончательно восстановить их. До конца своих дней. Скорее всего, он приобретет неизлечимую болезнь, и, по сути, ты сократишь его жизнь, Максим». Александр Григорьевич помолчал немного, набирая сил, а потом продолжил. «Всегда помни об этом, когда тебе в голову придет мысль использовать этот некросимвол. И делай это лишь в самом крайнем случае, когда стоит вопрос о твоей жизни. Быть магом-некротиком — это не значит сеять смерть вокруг себя». «Зачем вы мне говорите об этом?» — спросил я после того, как обдумал его слова. «Я бы и не стал применять его направо и налево». «Затем, что пройдет немного времени, ты научишься разным вещам посерьезнее этого некросимвола и превратишься в очень опасного человека», — ответил он. «Чем раньше ты начнешь задумываться о правильном применении своих сил, тем лучше. Я не хочу, чтобы в такой момент ты решил, будто являешься полубогом и превратишься в некротика-маньяка». На этом мы закрыли тему и перешли к последнему некросимволу на сегодня, который назывался «Слово Весть». Он тоже работал только с людьми, только на этот раз не забирал жизненные силы, а вселял в голову человека какую-нибудь навязчивую мысль. Нет, заставить жертву покончить с собой не получится. Ничего сверхсложного. Что-нибудь легкое, вроде того, будто он забыл о каком-то важном деле или что-то такое. Цель этого некросимвола — смутить человека или немного напугать, если мне это зачем-то понадобится. «Тебе может показаться, что это один из самых бесполезных некросимволов, которым я тебя научил. И это будет ошибкой», — объяснял мне Чертков в пользу слова «весть». «Поверь, ты будешь очень часто пользоваться им. Тем более, что при всей его простоте у него есть один очень большой плюс. Даже опытному менталисту будет крайне сложно понять, что на него пытаются как-то воздействовать. Но если и поймет, то барьер против этого некросимвола тоже не очень хорошо работает и сможет лишь уменьшить его силу, но не устранить. После того, как мы закончили с теорией, наставник повел меня на прогулку по Китежу. Чертков считал наш недавний с ним визит в Некрослой недостаточно продолжительным. Поэтому хотел, чтобы я получше освоился в этом измерении после долгого летнего перерыва. Старик поверил моим словам о том, что на каникулах я не был в Некрослой. Жаль, что во время нашей недолгой прогулки мне не подвернулась возможность проверить в деле новые некросимволы. Точнее, те из них, которые не касались людей. Выяснять, как работает слово «источник» и слово «весть», у меня большого желания пока не было. Хотя вру. Я хотел было попробовать слово «весть» на Терлецком, который торчал у себя в подвале и расчленял летучую мышь. Но Чертков мне не разрешил. Сказал, что некросимволы созданы не для того, чтобы с их помощью устраивать цирковые представления. Эх, все равно я обязательно попробую этот некросимвол при случае. В целом погуляли хорошо. Оказалось, наш Китеж — довольно интересное местечко с большим количеством сюрпризов, и самый большой из них ждал меня в школьном подвале. Я нашел там кристаллические цветы, которые были мне нужны для того, чтобы попытаться заменить восстанавливающие таблетки эликсиром. Во всяком случае, я решил, что это именно они. Дед говорил, что кристаллы, с которыми он работал в лаборатории, пытались разговаривать с ним, и было похоже, что эти цветы тоже пытались что-то сказать мне. По крайней мере, я отчетливо слышал непонятный шум в голове, который явно был похож на неразборчивый шепот. Был бы я один, то можно было попробовать применить слово «смысл». Некросимвол, при помощи которого можно общаться с некротварями и местными растениями. Чертков говорил, что это работает далеко не всегда. Но почему бы не попробовать? Однако в компании Александра Григорьевича я решил не рисковать, чтобы у него не возникло лишних вопросов. Лучше я ему потом скажу об этом, когда у нас с дедом что-то выйдет из этой затеи. Но кроме этого был еще один нюанс. В этой части подвала, где росли цветы, спала какая-то некротварь размером с корову. Точнее, это я думаю, что она спала, а как было на самом деле — вопрос. Единственное, что было ясно совершенно точно, она не двигалась, хотя, может быть, и следила за нами глазами. Мы были слишком далеко от нее, чтобы это увидеть. А вообще, интересное место наш подвальчик. В некоторых местах я видел светящиеся белые шары силы, рядом с которыми крутилась всякая живность. А это значит, что здесь было много некроэнергии. Она не появляется из ниоткуда, а значит, здесь прошлась смерть. Это была настолько странная мысль, что на какой-то момент я даже впал в легкий ступор. «Ты чего встал, как столб, Темников?» — прохрипел Чертков в тот момент, когда я размышлял над тем, что бы здесь могло произойти. «Пытаюсь найти ответ на вопрос, откуда здесь появились эти белые шары?» — честно ответил я, чувствуя, что наше присутствие начинает нервировать мелких некротварей, которые стали вести себя немного активнее. «Зря стараешься. Этому месту сотни лет. Лишь одним своим возрастом Китеж заслужил право иметь собственные старые тайны, которые он не раскроет за несколько минут. Даже таким смышленным ученикам, как ты. Давай возвращаться. Что-то здесь становится слишком беспокойно». Пока мы топали назад, я все-таки думал о подвале. У меня появилась идея, что надо будет как-нибудь наведаться туда и еще раз хорошенько там все осмотреть, только уже не через некрослой. В этом измерении не работает никакая магия, кроме ментальной, поэтому я не могу почувствовать все, что мне нужно. Например, есть ли мертвецы в подвале? Белые шары силы и большое количество некротварей намекали на то, что вполне могут быть. Хотя, конечно, может быть, там просто кто-то умер и все такое, но почему бы это не проверить? Да и вообще, странное дело умирать в школьном подвале, вот что я думаю. «Александр Григорьевич», — окликнул я Черткова, который шел впереди меня. «Чего тебе, Темников? Опять про шары силы хочешь спросить?» «Нет, я про другое. Скажите, а разве нельзя открыть выход из некрослоя в любом другом месте?» — спросил я, уже начиная уставать от нашего, пусть и недолгого, но утомительного путешествия. «Почему мы все время тащимся к тому месту, откуда вошли?» «Можно. Но для этого потребуется затратить слишком много сил. Поверь, у тебя их еще столько просто нет, а я не собираюсь их тратить лишь потому, что тебе лень шевелить ногами. Понятно?» «Понятно», — вздохнул я. «Макс, тебе не кажется, что намечается нездоровая тенденция?» — решил спросить у меня Мор. «То Щекин считает, что ты ленивое существо. Теперь вот Чертков. Мне кажется, тебе срочно нужно собраться, пока они дружно не решили, что ты тормоз». «Отвали, Дориан. Тебя вот только сейчас не хватало с твоими шуточками».